Эпизод пятый. «Люб, давай обойдемся без оскорблений, пожалуйста», — говорил Степа таким тоном, словно его не жена поймала на измене, а он говорит с обычной посетительницей в своей администрации. «И все спокойно, обстоятельно обсудим». «Ты еще ее защищаешь, да?» — продолжала пылить я. «Она просто дрянь без морали и принципов, влезла в семью». «Или ты наврал ей, что не женат?» «Нет, Дина знает, что женат». «Что же тогда? Наврал, что у тебя с женой давно все плохо, все остыло, и корнишончик на нее уже давно завял?» Продолжала бить я его словами. Мне было плохо, больно. Я хотела, чтобы он страдал сейчас так же, как и я. Или хотя бы приблизительно, как я. Намеренно старалась задеть, укусить. Только легче от этого на душе как-то не становилось. Но я уже не могла остановиться. «А что, это разве не правда?» — задал встречный вопрос муж. «Что правда?» «Что у нас с тобой давно уже хлам какой-то, а не отношения. И да, корнишончик на тебя уж давно не реагирует. Ты свою задницу целлюлитную давно в зеркало видела? А к парикмахеру в каком году заглядывала?» В 90-е, когда в моде были химические кудри? А я вот все это каждый день вижу. И вот это все мне, между прочим, здоровому и еще полному сил мужику, совсем не нравится. Каждое слово впивалось в меня острыми кинжалами и причиняло невыносимую боль. Да, я уже не так юна и свежа, как 18, и тягаться с молодыми девицами не могу. Таких упругих ягодиц у меня, конечно, уже нет. Но и до целлюлита мне еще далеко. Если ходить в спортзал, на который у меня, к большому сожалению, времени нет, то мое тело будет выглядеть вполне сносно. По крайней мере, лишним весом я не страдала. Уже неплохо. А вот прическу я не меняла лет так... 10 точно. Самое обидное, что Степа отчасти был прав. И оттого еще больнее. «А у твоей молодой дряни, конечно, попа орех, раз она тренер. Она же тренер? Или ты просто так записал в телефоне ее так? Для отвода глаз?» «Да, тренер», — кивнул муж. «Мы с ней в зале и познакомились. Ты же сама настояла, чтобы я начал ходить туда, заниматься спортом и приводить свое тело в порядок. Ну вот я и... привел. А заодно нашел себе развлекушку для дружка, да?» «Что мне оставалось?» — развел руками Степа. «Ты со мной когда в постель ложилась-то в последний раз?» «В каком году, помнишь?» «Да, помню», — задумчиво отозвалась я, понимая, что это и в самом деле было давно. 3 месяца назад, на твой день рождения. «И то, потому что забыла купить подарок», — хмыкнул муж. Я подняла взгляд на него. «Откуда он знает?» Да, так и было. Я, как всегда, замороченная работой, просто забыла о дне рождения собственного мужа. И не нашла ничего лучше, как затащить его в постель. Мне казалось, мы оба остались довольны, и мое маленькое преступление останется нераскрытым. Но не тут-то было. Оказывается, Степа знает меня куда лучше, чем я думала. Наши отношения уже давно не такие, как раньше. Подвел он итоги нашей с ним беседы. И не такие, которые можно назвать счастливыми. Разве не так?